Откинувшись в кресле, я на момент прикрыл глаза. Когда все закончится, требовалось отдохнуть. Оптимально – выделить полностью свободный от работы день и дать мозгу передышку. Подняв веки, окинул девушек взглядом. Формально – пытался захватить треть акций, которые мы с Чжи получили после полета на Тайвань. На самом деле, собирался подставить меня во время передачи денег. На момент замолчав, добавил, скорее всего действуя по распоряжению Джи Хё, вернее того или той, кто за ней стоит. Глава Чен Групп гневно выдохнула и заскребла ногтями по коже дивана. Я порву эту старую стерву в клочья, муку из костей смелю и накормлю лепешками Дак Хо. Как она вообще смогла достать деньги? Откуда? Обозначив едва заметное движение плечами, я указал на очевидный факт. Пока это всего лишь предположение, основой для которого стала одна единственная фраза из перехваченной переписки. Не более того, но мне на ум больше не приходит ни одной женщины, которая мечтала бы засунуть меня за решетку. Несколько секунд они помолчали, погруженные в свои мысли. Потом Ун Хонг задумчиво проговорила, значит, ты снова защищаешь Чжи, благородно, но если взять картину в целом, то выходит Джи Хё и то покушение организовала, в режим фокуса я погружаться сейчас не стал, и без него было понятно, что подруги обсудили тему разговора заранее, подготовившись к нему и явно располагая каким-то планом беседы. До этого момента, рассказывать им о Кханг Групп я не собирался, но судя по их мимике, без ответов меня отсюда попросту не отпустит, а лгать союзникам – путь в пропасть. Поэтому я отрицательно покачал головой, чем вызвал их заметное удивление. Кханг Групп. Не знаю, что в голове у их председателя, но похоже он решил, что проще всего от меня избавиться. Глаза Чжи расширились от изумления. Ты же с ним только раз пересекался. Зачем ему такое творить? Ун, сразу после ее слов, тяжело вздохнула, привлекая внимание подруги. Он заставил его прогнуться, унизил родственника, использовал в своих целях. Глава Кханг, старой закалки, считающий, что убить можно и за одну оскорбительную фразу, видимо посчитал, что раз покровителя в лице председателя Хёнди больше нет, можно разобраться с проблемой. Судя по лицу Чен, она собиралась что-то возразить, но я слегка взмахнул рукой, останавливая девушку. Это точно Кханг Групп. Информация подтверждена, я уже работаю над форматом ответа. Думаю, эта проблема будет решена в самое ближайшее время. Вот теперь в их глазах засветилась задумчивость. Решена, собрался разгромить Кханг Групп, уточнила Ун Хонг. Мозги из-за давления воды отказали, как ты в одиночку собираешься с ними сражаться? Сразу же добавила Чжи. Я посмотрел на нее с легкой укоризной. Если ты забыла, напомню, теперь я миллионер, долларовый, что несколько расширяет диапазон доступных инструментов. К тому же, совсем не обязательно уничтожать Кханг Групп. Достаточно свалить всего одну фигуру, их председателя. Ун задумчиво цокнула языком. Жаль, у него дочерей нет. Так ты бы справился за пару дней. В нее сразу же уперся возмущенный взгляд Чжи. Ты что такое советуешь? Он, по-твоему, профессиональный соблазнитель? Хонг с улыбкой развела руками. Напомню, это не я ему каждый день свои голые фото шлю. Ноздри ее подруги затрепетали от гневного выдоха. Я там одетая, всегда. Упершись затылком в подголовник кресла, я добавил одно слово. Почти. В глазах Чжи засветилось негодование, смешанное с чувством, которое я сходу не смог распознать. А вот Ун Хонг тихо рассмеялась. В следующую секунду наши с ней телефоны почти одновременно звякнули, пришло уведомление о готовности старта кампании. Хозяйка кабинета отправила подтверждение. Посмотрев, как я проделал то же самое, отбила пальцами дробь на столешнице. Надеюсь, ты и в этот раз оказался прав. Знаешь, видеоролики о людях с игровой зависимостью раньше тоже снимали. Я усмехнулся, но не подавали в настолько концентрированном виде и так масштабно. Джордж выложит большой материал о том, что ведущие игровые компании мира проигнорировали призыв Хонг Гейминг, и при этом почти не тратит деньги на помощь тем, кто пострадал из-за их продукта. Потом волну подхватит, усилит, разбавит массой новой информации и постепенно превратят в мощное цунами мирового масштаба. Мгновение помолчав, повернул к ней голову. Отчасти, разработчики, конечно, правы. Они не в состоянии контролировать, кто и сколько проводит времени за игровой приставкой или компьютером. Но то же самое можно сказать почти о любой сфере деятельности, которая способна навредить людям. А на такую линию защиты общественность отреагирует негативно, особенно после сравнения прибыли игровых корпораций и сумм, которые им предлагалось потратить. Унхонг согласно наклонила голову. «Я читала твою стратегию, трижды, все помню, но», момент поколебавшись, продолжила, «это же монстры, ты там всех зацепил, включая Microsoft с их Xbox'ом. Если кто-то решит ответить, мы такого не переживем». Мне оставалось лишь пожать плечами. «Ты сама только что сказала, это крупный бизнес, гиганты, которым есть, что терять. Риски в случае агрессивного ответа будут многократно выше, чем расходы на финансирование фонда. А когда мы запустим программу для частных жертвователей и сделаем наградных уточек популярным символом, они еще и конкурировать между собой начнут. Их рекламщики такого шанса не упустят». Девушка выдохнула, смотря на меня с некоторым сомнением. «Если бы не тот твой фокус с Кисен и конкурсом, я бы на такое никогда не пошла». Но, замявшись, так и не закончила фразу. Впрочем, суть была понятна и так, она рассчитывала на повторение успеха, заодно обеспечив мощный рост узнаваемости Hong Gaming. Если у них выйдет реализовать подобный проект, то даже намного более крупные чебали смотреть на Hong Group свысока не смогут, а шансы девушки стать наследницей корпорации вырастут почти до 100%. Сама Ун молчала, задумчиво рассматривая меня, а вот Жи, убедившись, что подруга больше ничего говорить не собирается, посмотрела на нее с легким возмущением. «Ты что, забыла, ради чего мы здесь собрались?» Хонг растерянно моргнула, отвлекаясь от своих мыслей. Тогда как Чжи Чен перевела взгляд на меня. «У нас есть к тебе предложение, совместное и интересное для всех присутствующих». Глава 19. Встретившись взглядом с Чжи, я вопросительно приподнял брови. Девушка же, выдержав небольшую паузу, вновь заговорила. «У тебя уже есть пакет акций Hong Gaming, а теперь мы предлагаем тебе обменяться акциями с нашими корпорациями». Поворот оказался несколько неожиданным, как минимум по той причине, что даже учитывая владение пакетом акций стартапа и деньгами на его счетах, бушующий кит никак не мог сравниться с Chen Group. В случае же семейной компании Hong речь могла максимум идти о совсем крохотной доле. К тому же, компании все же оцениваются не по банковскому балансу, деньги можно запросто вывести. Важный момент – наличие стабильной прибыли и работающей бизнес-модели. Не отрывая взгляда от лица Чжи, я поинтересовался. «Зачем?» – та удивленно хмыкнула. «Ты еще спрашиваешь?» Прежде чем я ответил, сбоку зазвучал голос Унхонг. «Совсем не для того, чтобы у нее было больше шансов затащить тебя в постель, бушующий кит. Мы хотим выйти на новый уровень доверия и взаимопомощи. Если уж на то пошло, я бы вовсе обменяла часть акций Hong Group на ценные бумаги Chen Group, но такой власти у меня пока нет. Зато есть возможность предложить такую схему тебе». Заметив удивление в моих глазах, уточнила: «Отец наслышан о твоих победах и крайне впечатлен поворотами твоей судьбы. Даже просил познакомить. Знаешь, продавить решение обменять 2% нашей корпорации на десятую часть твоей компании оказалось неожиданно легко». Сразу за ней заговорила Чжи. «У меня условия такие же, 2% в обмен на десятую часть. Рыночную стоимость обоих чеболей я прекрасно помнил. Неравноценность обмена была понятна изначально. Тем не менее был еще один момент, который я не мог оставить без внимания, оговорку про обмен акциями между ними самими. Вы решили провести слияние компаний?» Девушки в четвертый раз за время беседы обменялись взглядами, после чего Унхонг осторожно заметила: «Слишком рано заводишь разговор, Мин Джинхо, пока ничего подобного в планах нет». Подтекст читался без малейшего усилия, идея у девушек действительно имеется, и как только власть окажется в руках Унхонг, они попытаются ее реализовать, а может быть и раньше, если Hong Gaming перевесит все остальные подразделения корпорации по своей капитализации. Позиция Ун станет критически важной, особенно, если вспомнить, что большая часть компании под их с братом контролем и забрать ее просто так невозможно. Усмехнувшись, я медленно кивнул. «А пока вы хотите начать с того, что отдадите мне по 2% своих акций?» Чжи негодующе цокнула языком. «Не отдадим, а обменяем». Я повернул голову к девушке. «Ну да, на десятую часть бушующего кита, недавно зарегистрированной фирмы, которая еще даже штат персонала полностью не укомплектовала». Девушка недовольно поджала губы, сверля меня взглядом, а Хонг озвучила очевидный факт. «Все, чего мы хотим, официального оформления отношений, чтобы каждый знал, что при атаке на одного из нас, будет иметь дело с другими. Суть намерения была понятна. Из предыдущей нашей беседы о большем уровне откровенности вполне вязалось. Девушки решили сколотить небольшую коалицию, использовав меня в качестве ее третьего компонента и одновременно связующего звена. Безусловно, обмен частями компаний – действие символическое. Получив 2% акций Чебаля, на принятие решений я всерьез повлиять не смогу, как и у них не получится влезть в процессы управления моей фирмой. Но вот связь между нами будет максимально очевидной и понятной даже самому последнему идиоту. Размышлял я не так долго, успел оценить идею в процессе обсуждения, так что принятие окончательного решения потребовало не более десятка секунд. Согласен, когда вернусь в Сеул, подпишем документы. Ун расслабленно улыбнулась, а закинувшая ногу на ногу Чжи сразу же добавила: «И в ресторан меня сводишь». Поймав мой слегка удивленный взгляд, пожала плечами: «Хотел воспользоваться мной, ничего мне не рассказав, изволь платить по счетам». «Не стой ты лисицей», связался бушующий кит. Ее подруга тихо рассмеялась: «Ресторан, не самый плохой вариант, Джинхо. Она ведь и лав-отель потребовать могла». Глава Чен Групп возмущенно фыркнула, а мой телефон просигналил уведомлением. На сайте Джорджа появилась новость, команда маркетинга приступила к делу. Ун тоже пришло уведомление о старте активной части компании, и на какое-то время мы отвлеклись от разговора, наблюдая за процессом и анализируя развитие ситуации. Естественно, сама по себе, одна новость, пусть даже опубликованная на крупном и популярном сайте, взрывного эффекта вызвать не могла. Но сразу после ее появления в социальных сетях начал стремительно расти новый тренд, с теми самыми роликами, которые были опубликованы в изначальном материале. Мы подали их, как истории пострадавших от игровой зависимости, которые были сняты после того, как те обратились за помощью в фонд, учрежденный Hong Gaming. Часть правды в этой истории имелась, каждая семья действительно получила помощь от фонда и продолжит получать ее в будущем. А о том, что первыми на контакт с ними вышли сотрудники благотворительной организации, по условиям заключенных договоров, рассказывать было нельзя. Что до самих роликов, они получились эмоционально насыщенными и подавали информацию в нужном ключе. Естественно, фактура состояла в первую очередь из проблем, которые выпали на долю конкретного человека. Но фоном шла мысль о корпорациях, которые ставят на первое место прибыли, даже не думаю потратить хотя бы доли ее процента на помощь тем, кто оказался жертвой их продукта. В социальных сетях такой формат зашел отлично, буквально через час после того, как к делу подключились наши сети профилей, появились первые видео на аккаунтах относительно популярных блогеров, либо с нарезками тех самых видео, либо с оригинальным контентом, в котором они выражали свою точку зрения на ситуацию, как правило, не слишком позитивную в отношении крупных разработчиков. К моменту, когда я покидал офис, волна продолжала нарастать, а тренды ширятся. Да и в классическом медийном пространстве назревал шторм, все больше ресурсов дублировали новость, цитируя первоисточник или выпускали собственные материалы. К завтрашнему утру, когда вал захлестнет все языковые сегменты сети, можно будет приступать к следующему этапу, объявить о запуске программы частных пожертвований. Девушки спустились вниз вместе с нами, а когда мы оказались на парковке, Чжи внезапно подалась вперед, обвивая мою шею руками, чтобы завтра снова был в Сеуле, целый и невредимый. Жаркий шепот обжег ухо, а отстранившаяся девушка смерила меня взглядом и добавила: «Для полной ясности, в ресторан ты меня поведешь, даже если тебе обе ноги прострелит, не надейся этого избежать, и заведение я буду выбирать сама». Ун Хонг тихо хмыкнула, а Бэк Хён удрученно покачал головой. Когда таким девушкам отказывают в свидании, значит, с этим миром что-то не так. В тяжелые мы живем времена. Я чуть повернул голову, оценив его скорбную мину, а до парня наконец дошло, что именно он сейчас сказал, и выражение лица блогера разом изменилось. Глянув на меня, сделал шаг назад, сгибаясь в поклоне: «Ащ, прошу меня простить, Санбуним. Такого больше не повторится, Санбуним». Чжи, на лице которой играла довольная улыбка, в деланном удивлении подняла брови: «За что тут прощения просить? Все правильно сказал». Усмехнувшись, я кивнул: «Возможно и так, выбирай ресторан и с нарядом определись». Ун издала тихий смешок: «Она тебе фото пришлет, чтобы сам указал на нужное». Глава Чен Групп бросила на подругу быстрый взгляд, и та выставила перед собой раскрытые ладони, делая шаг назад. Потом девушка глянула на меня и яростно сверкнула глазами. «О, я выберу наряд и ресторан, не беспокойся, но тебе лучше быстрее возвращаться со своей глубины, бушующий кит. Не все девушки способны ждать целую вечность». Я слегка наклонил голову. «Ты же и так и в курсе, что я вернусь в Сеул этой же ночью». Она с негодующим выражением лица втянула воздух, видимо, пытаясь подобрать слова, но не успела. Я озвучил фразы прощания и забрался в машину. До вылета оставалось совсем немного времени, а опаздывать на самолет было никак нельзя. Водитель тронулся с места, направив машину к выезду с парковки. Потом вопросительно посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Куда сейчас, Санбаним?» Достав из кармана звякнувший телефон, я бросил взгляд на экран, где светилось короткое сообщение от Чжи. «Будь уверен, этот поход в ресторан ты запомнишь навсегда, Мин Джинхо». Пусть с небольшим опозданием, но на мою реплику девушка все же ответила. А сам я поднял глаза на водителя. «В аэропорт. Через полчаса нужно уже быть на месте». Сан Хун Чанг служил в полиции больше 9 лет, успев многое за это время повидать и привыкнуть к тому, что действия руководства иногда заметно расходятся с логикой. Но текущая операция выбивалась даже из этого ряда. Начать хотя бы с того, что к делу прикрепили не одну из профильных команд, которые специализируются на коррупции, а сводную группу из офицеров, что до этого действовали на самых разных направлениях. Это уже выглядело странно. Во-вторых, лидер их временной команды гарантировал, что успех дела положительно скажется на карьере каждого из оперативников. Мол, это окажется важной вехой на их карьерном пути. С тем, что задержание человека, решившего дать взятку прокурору, может оказаться заметным для медиа, Сан Хун не спорил. Но вот при чем тут они? Все лавры заберет себе сотрудник прокуратуры. Немного достанется старшему офицеру их команды или его куратору наверху. Всех остальных даже не заметит. Вывод тут напрашивался сам собой. Поощрение придет не в форме известности и популярности, а в виде покровительства со стороны начальства, что намекало на некие подковерные игры, и офицеру совсем не нравилось. Закончить этот перечень можно было странностью с местом проведения операции. Сначала им заявили, что она пройдет на территории Сеула. Потом приказали готовиться к захвату цели в Ульсане. Следом вовсе переориентировали на Пусан. Непрофильная команда, составленная из разномастных сотрудников, которые до того не работали друг с другом, и возглавляемая командиром, что впервые увидел своих людей всего несколько дней назад, но при этом их перебрасывают через половину страны, чтобы провести задержание. Будь это специалисты, постоянно работающие с подобной темой, мотивация была бы ясна, но в их случае можно было задействовать любую группу оперативников, ничего бы не изменилось. Если только в лучшую сторону, сработавшиеся между собой люди могли сработать намного более эффективно, но их отправили сюда, на побережье. Оплатив командировочные, выдав огнестрельное оружие и в очередной раз напомнив, что детали операции следует держать в секрете. «Вроде началось», – прошептал напарник, сидящий напротив него. Полицейский слегка повернул голову, оценивая ситуацию. Они сидели за столиком небольшого кафе, а прокурор стоял около своей машины, припаркованной в крохотном проулке. Вглядевшись, Чанг с легким удивлением посмотрел на коллегу. «Он один вроде должен был быть, да и под описание эти двое не подходит», — озвучил свои сомнения оперативник. Тот лишь пожал плечами, напряженно вцепившись пальцами в столешницу и поглядывая в сторону машины. Двое подошедших мужчин принесли с собой какой-то чемодан, и сейчас один из них протягивал его прокурору, а тот, как будто колебался, не зная, что ему предпринять. «Ащ, так брать их или нет? Деньги ведь наверняка ему суют», — снова не сдержался напарник. Сан Хун чуть сместил правую руку, чтобы было удобнее тянуться к револьверу. Их предупреждали, что преступник может оказать сопротивление и даже быть вооружен. Стоило быть готовым ко всему. Впрочем, крохотный наушник, который был вставлен в ухо, пока молчал, командир, видимо, тоже не мог определиться, как действовать. Где-то сзади с шумом отодвинули стул, и кто-то стремительно побежал по улице, а второй полицейский удивленно округлил глаза. Оперевшись о скрипнувшую столешницу, медленно проговорил: «Это еще кто? Что они делают?» «Налетели, как горные духи». Чанг снова слегка повернул голову, а потом, уже не скрываясь, развернулся полностью, наблюдая за происходящим и чувствуя, как внутри растет изумление. Прокурор и двое подошедших к нему мужчин были уложены лицами вниз, на них даже наручники нацепить уже успели, а рядом находилось не меньше десятка людей, у некоторых из которых имелось в руках оружие. Один же прямо сейчас демонстрировал задержанным свою идентификационную карту. Наушник в ухе наконец ожил. Оставаться на местах, не двигаться. Как только они уедут, сворачиваемся. Ощущение неправильности исчезло сразу после этих слов. Потому что теперь полицейский точно был уверен, к закону эта операция имела весьма условное отношение. Иначе, лидер команды не стал бы нервничать из-за появления еще одной группы правоохранителей. Да и отданный приказ звучал так, что никаких дополнительных доказательств не требовалось. Бежать от коллег по цеху требовалось только в одном случае, если сам оказался по другую сторону баррикад. Вот только у прокурора, которого им представляли, как храброго и бескорыстного разоблачителя, что отказался от взятки, было свое мнение по поводу сохранения инкогнито полицейской группы. Прямо сейчас его поставили на ноги, и мужчина кивком указал на то самое кафе, где находилась пара оперативников, одновременно что-то говоря окружающим его людям. Трое из числа последних сразу же направились к веранде заведения, где сидела полицейские, а сбоку зазвучал голос напарника, в котором отчетливо слышались нотки сомнения. «Ащ, что делать, не бежать же от них?» Покосившись на него, Санхун отрицательно качнул головой и вжал кнопку на рации. «Они идут к нам, Санбе, какие будут приказы?» Базовый навык выживания любого полицейского – если есть на кого переложить ответственность за решение, так и следует поступить. Потом всегда сможешь сказать, что всего лишь выполнял приказ старшего по званию. Но в этот раз схема не сработала, наушник предательски молчал. Тогда как трое мужчин быстро приближались, переглянувшись, полицейские осторожно поднялись на ноги. А первый среди идущей к ним троицы остановился в паре шагов и показал висящие на синей ленточке удостоверение. Национальная разведка Кореи. Задержанный утверждает, что вы сотрудники сеульской полиции. Представьтесь и объясните цель своего нахождения в Пусане. Глава 20. К задержанному прокурору, нас с Бэкхёном, естественно, никто не пустил. Пройти в офис национальной разведки, нигде при этом не засветившись, было неосуществимой задачей. Тем не менее, наблюдать за его допросом мы могли. Офицер, чей брат в скором времени должен был избавиться от 12 миллионов желтых уточек, нашел выход. Весьма простой: перед тем, как зайти в допросную, запустил видеозвонок в мессенджере и, переключив камеру на внешнюю, положил аппарат экраном вниз. Одной частью тот, видимо, упирался в папки с бумагами, а вторая оказалась на столешнице. Не самый удобный ракурс, но лицо задержанного нам было видно, да и слышимость была отличной. С нашей же стороны, микрофон и камера, само собой, были отключены. Говорю вам, не знаю я этих людей, их тут вообще не должно было быть. Поговорите с полицейскими, это операция по задержанию взяточника. Меня подставили. На лице прокурора отображалась целая смесь эмоций, от гнева и страха до непонимания со злостью. Тогда как в голосе заговорившего офицера внутренней разведки слышался только скепсис. С полицейскими мы уже поговорили, даже связались со штабом национальной полиции в Сеуле и с офисом генерального прокурора. Знаете, что самое интересное? И первые, и вторые утверждают, что знать ничего не знают. Официальных распоряжений о начале расследования нет, а все происходящее является вашей частной инициативой. Задержанный возмущенно всплеснул руками. Какие мне нужны приказы? Если есть подозрения, я веду расследование. Вот и все. Если кто-то на самом верху не был в курсе, то это лишь следствие секретности. Сотрудник разведки тихо цокнул языком. Вы же сами знаете, что это не так работает. Чтобы завести дело, прокуратуре нужно заявление гражданина, либо обоснованные подозрения в адрес определенной личности. Но в обоих этих вариантах расследование начинается только после стандартной бюрократической процедуры, которая в вашем случае отсутствует. Я увидел, как прокурор подался вперед, старательно изображая негодование. Были опасения, что цель воспользуется своими связями, узнает о подготовке операции и попытается бежать. Поэтому все делалось в режиме максимальной секретности. Его собеседник выдохнул. Лица я его не видел, но интонации голоса вполне хватало, чтобы оценить ситуацию. И поэтому вы настолько погрузились в секретность, что нарушили законы все внутренние инструкции, не поставив в известность никого из вышестоящих коллег. Кем был ваш подозреваемый? За какими драконом вы охотились, что так опасались его связей? Вот теперь прокурор откинулся назад, напряженно рассматривая сидящего напротив человека. Наконец пришел к какому-то выводу и тихо заговорил. Подозреваемым был Мин Джин Хо, учредитель и директор компании «Бушующий кит». Разведчик негромко рассмеялся. Тот самый, которого пытался арестовать главный прокурор Сеула, после чего сам попался на переговорах с триадами и попытке скрыть убийство, а сейчас обвиняется сразу по 16 эпизодам нарушений закона. Сделав короткую паузу, офицер продолжил. «Значит, вы решили отомстить за своего Санбэ и разделаться с его обидчиком иным образом? Или контакт с триадами перешел к кому-то еще? У вас там целая группировка работает? Ты вообще понимаешь, как это все выглядит?» Задержанный открыл было рот, явно собираясь разразиться эмоциональной речью, но сразу же осекся. Похоже, и правда представил себе последствия своего задержания с парой тайваньцев, которые относились к организованной преступности. Стоило признать, тупым он не был, и перед тем, как снова заговорить, какое-то время размышлял. Он предложил мне взятку, как раз для того, чтобы скрыть собственную связь с тайваньской мафией. Комментировать дело Джи Со Края я не буду, но все может быть не так просто. Слегка наклонившись вперед, продолжил. Бушующий кит не так давно получил акции тайваньского стартапа. Не сама компания, а человек по имени Бэк Хён Цой, который не так давно продал часть из них и тесно связан с Мин Джин Хо. Просто проверьте эту информацию. Разведчик вздохнул. Проверим, обязательно. А вы пока расскажите, как оказались в Пусане и зачем встречались здесь с двумя членами триады. Задержанный отчетливо скрипнул зубами. Ащ, сколько раз повторять, не собирался я с ними встречаться. Сюда должен был приехать Мин Джин Хо, и мы бы взяли его при передаче денег. Из динамика телефона снова послышался тихий смех сотрудника внутренней разведки. Вот как, членов триады получается тоже он прислал, и вообще, зачем бы вам встречаться с ним в Пусане? Почему не Сеул? Прокурор мрачно нахмурился, сверля оппонента взглядом. С чего вы вообще взяли, что это члены триады? Пара каких-то безумных тайваньцев, которые подошли ко мне на улице. А Пусан, потому что он сам так захотел. Офицер тихо цокнул языком, а в голосе зазвучали стальные нотки. Тайваньцы молчат, но мы отправили запрос в их бюро и совсем скоро получим ответ. А на телефонах задержанных нашлась их переписка с руководством, где указано место встречи и ее цель – передать аванс партнеру. Ты рассказываешь мне какие-то безумные сказки, хотя решил продать страну за 500 тысяч долларов. Рядом согласно угукнул Бэк Хён, который внимательно наблюдал за представлением. А я увидел, как сразу же изменилось выражение лица прокурора. Подобная переписка на телефонах обоих тайваньцев действительно имелась. Старые чаты с нашим общением я полностью удалил, сделав недоступными для обеих сторон. Учитывая, что мессенджер не сохранял данные на своих серверах и использовал шифрование напрямую между устройствами, достать эту переписку было невозможно. Зато осталась новая, с профиля мессенджера, для которого я предпочел купить новое устройство. А создан он был на тайваньский номер телефона, приобретенный онлайн, на чужие данные, само собой. Первое сообщение с него было отправлено вчера, а вся переписка сводилась к постановке задачи встретиться с человеком, которому будет необходимо передать сумму в 100 тысяч долларов. Первую часть из тех 500, что он будет получать ежемесячно за помощь триадам. Деньги в чемодане и правда имелись. Перевести нужную сумму в криптовалюту, выйти на черный обменник и провернуть стандартную сделку по обналичиванию средств было несложно. А забрали их как раз те самые тайваньцы. Даже если расследование каким-то чудом доберется до меня, что представлялось маловероятным, установить происхождение средств будет практически невозможно. Зато выйдет подтвердить, что триады использовали местную инфраструктуру для получения нужного количества наличности. Прокурор нервно улыбнулся, развел руками. «Ну какая еще помощь триадам? О чем вы? Я никак с ними не связан». Слова о найденной переписке все-таки проломили плотину спокойствия, и теперь на лице задержанного мужчины доминировала одна единственная эмоция – страх. Положив руки на стол, он заговорил снова, попытавшись сделать тон голоса максимально доверительным. «Я же прокурор. Как я могу помогать мафии? И зачем мне бы тогда тащить с собой полицию? Ну подумайте сами. Кто возьмет с собой оперативную группу, собираясь получить деньги у триады?» Когда разведчик начал отвечать, В его голосе звучали отчетливые нотки иронии. Джи Сокра тоже был прокурором и сидел в кресле куда выше вашего, даже на пост президента метил. Где он теперь и как там оказался, не напомните. На долю секунду замолчав, сразу же заговорил вновь, не давая собеседнику вклиниться. Судя по переписке тайваньцев, они были в курсе, что вас будет охранять группа полицейских. А если верить словам самих сотрудников, команду использовали в темную. Да и не команда это, просто группа служащих, которых надергали из разных мест и отправили с вами. Прокурор эмоционально взмахнул руками. Так спросите у них, зачем их сюда отправили. И они вам скажут, что готовились задержать Мин Джинхо. Как это вяжется со всем остальным? Где тут смысл? Офицер тяжело вздохнул. Никому из оперативников, включая старшего, неизвестны личные данные человека, которого предстояло задержать. Все, что у них имеется, общее описание внешности. А место проведения операции менялось трижды. На секунду замолчав, продолжил. Что примечательно, ни один из вышестоящих офицеров не взял на себя ответственность за формирование этой сводной команды. В системе документа оборота есть соответствующий приказ, вот только подписи на нем нет, как и имени отдавшего его человека. На мои прямые вопросы люди из штаба не отвечают. Странно, правда? Команды на расследование нет, документа формирования команды фактически отсутствует, письменных распоряжений об их перемещениях тоже не отыскать. Полиция даже не может сказать, на основании чего им начислялись командировочные, не говоря уже об огнестрельном оружии, которое они получили перед отправкой в Пусан. Прокурор судорожно сглотнул, покачал головой. Я говорю вам правду. Мы собирались задержать Мин Джинхо. Голос его чуть подрагивал, а руки вполне натурально тряслись. Мужчина окончательно вышел из себя, а вот разведчик сохранял полное спокойствие. Не исключаю, что вы хотели использовать триады для организации подставы этого человека, желая отомстить и заодно обелить своего бывшего сэнбэ. Но речь сейчас совсем не об этом. Задержанный с шумом втянул воздух и буквально закричал: «Ащ!» Все наоборот. Это он меня подставил со своими триадами, а я знать не знаю ничего о китайской мафии. Просто нужно было арестовать этого ублюдка, когда он принесет деньги. Сейчас он был опасно близок к признанию в совершении преступления, но тонкую грань не переступил. А я снова услышал голос офицера. Ваш единственный шанс – рассказать мне всю правду, раскрыть обстоятельства дела и сдать всех, кто в нем замешан. В противном случае, отправитесь вслед за Джи Сокра, только у вас не будет настолько дорогих адвокатов и внимания СМИ. Зато в биографии появится тюремный срок и слава прокурора, который брал деньги у организованной преступности. Какое-то время сотрудник прокуратуры молчал, пялись на своего оппонента и о чем-то напряженно размышляя. Зубы были стиснуты, по щеке медленно ползла капелька пота, а в глазах плескался откровенный страх. Тем не менее, от немедленного признания он удержался. «Думаю, мне стоит дождаться адвоката. Раз вы не хотите решать вопрос в формате взаимодействия двух ведомств, попробуем пойти иным путем». Несмотря на это заявление, беседа продлилась еще около 10 минут, на протяжении которых разведчик пытался осторожно продавить объект, после чего тот все же отправился в камеру. Первый допрос был завершен. Как только звонок был разорван, рядом прозвучал осторожный голос Бэкхёна. «А зачем мы сюда прилетели, Санбуним? Не лучше было остаться в Сеуле?» Убрав телефон в карман, я поднялся из кресла гостиничного номера и повернул к парню голову. У прокурора могли оказаться свои люди в аэропорту, или доступ к камерам городского наблюдения. Следить за отдельными человеком в оперативном режиме, с их помощью сложно. Но вот контролировать выезды из города, чтобы отыскать один конкретный автомобиль, вполне возможно. В аэропорту все еще проще. Блогер понимающе хмыкнул. Так вот почему мы бродили по тому странному кварталу. Я кивнул и, подойдя к окну, посмотрел на вечерний город. На момент задержания Ильсолькина мы действительно были совсем недалеко. В кафе, где проходила встреча с одним из сотрудников рыбного подразделения Чен Групп, главой отдела по связям с общественностью, который фактически играл роль их главного маркетолога. Если у полиции возникнут вопросы, подтвердить это элементарно. Одновременно, подобный ход позволял предположить, что прокурор действительно планировал меня подставить и задержать. Заранее узнав по своим каналам о поездке и даже установив наблюдение, из-за чего и появился в этом районе. Безусловно, подобная версия была слаба, но помимо нее можно было выдвинуть еще с десяток теорий, которые связывали бы его действия с моей персоной. Основной момент, я находился в этом же городе, что делало меня потенциально доступной целью, и снимало вопросы о необходимости наличия полицейской команды, которая, как я и предполагал, явилась сюда без мощного бюрократического прикрытия сверху. Что до переписки, которую мы вели с ним в мессенджере, я был уверен, что прокурор ничего не сохранял. Никому не нужны свидетельства собственной виновности. Собственно, мы чат использовали с автоматическим удалением сообщений. А в момент, когда до предполагаемого времени встречи оставалось несколько минут, я его вовсе удалил. Вслед за чем снес и сам аккаунт мессенджера. Сзади поднялся на ноги Бэкхён и снова послышался его голос. Что дальше с Анбаним? Возвращаемся или остаемся здесь? Моргнув, я устало зевнул и, проверив время, развернулся к парню. Спускаемся на парковку и в аэропорт. Как раз успеем на ближайший рейс. Чжи Чен мерила шагами гардеробную, пытаясь выбрать подходящий вариант одежды. Сняв с вешалки очередное платье, приложила его к себе. Критично посмотрела в зеркало и сразу же бросила на пол, снова оставшись в одном белье. Покрутилась на месте, разглядывая одежду. Ащ, чем тебя удивить, Мин Джинхо? Ты ведь меня уже всякой видел, и почти под всеми ракурсами. Топнув ногой, возмущенно фыркнула и снова взглянула на себя в зеркало, но при этом даже не притронулся. Да любой на твоем месте воспользовался бы даже малейшим шансом. Прикусив губу, прошлась по себе взглядом. Сделав шаг назад, завела руки за спину и расстегнула бюстгальтер, отбросив его в сторону. Еще несколько секунд покрутилась перед зеркалом. Идеально же, ну, почти. Почему какие-то идиоты так и лезут толпами, а ты ведешь себя так, как будто только с императорскими дочерьми спишь? Бесишь. Досадливо поморщилась, вспомнив о звонке из Кейджи Групп. Председатель долго извинялся за поведение своего родственника, сулил контракт и помощь, а в конце пригласил ее встретиться и обсудить все за ужином, заявив, что придет с женой, а ее неожиданно попросил взять с собой Джинхо. Откуда он узнал об этом бушующем гении, было понятно. Любой, кто хотя бы на каком-то уровне интересовался отношением в верхней прослойке корейского общества, знал о тесном знакомстве старика с Гарам Хуром. Но вот, что именно ему понадобилось, оставалось непонятным. То ли собирался просто познакомиться с перспективной фигурой, то ли хотел что-то предложить, куда более глобальное, чем контракт в качестве извинения за поведение члена семьи. Девушка отвернулась от зеркала, схватила еще одно платье и, придирчиво осмотрев, надела на себя. Застегнув молнию, бросила взгляд на отражение и покачала головой. Декольте для норм Кореи было слишком чрезмерным, открывая почти треть груди. Станут потом слухи распускать, что председатель оделась, как кисен, чтобы соблазнить твердолобого идиота. Даже в самом приличном ресторане персонал все равно. Осекшись, Чжи задумчиво прищурила глаза и медленно озвучила мысли вслух. Меня он видел разный, даже голый. Этим не удивить. Но кто сказал, что я обязательно должна вести его в приличный ресторан? Набросив короткий шелковый халат, выскочила из гардеробной. Быстро промчалась по гостиной и, добравшись до спальни, запрыгнула на громадную кровать. Здесь думать о специфических заведениях Сеула было куда как приятнее. Правда, на ум почти ничего не приходило. Да, была масса лав-отелей, совмещенных с ресторанами, или пытающихся маскироваться под иной формат. Но бушующего кита таким не пронять, он и глазом ведь не поведет. Требовалось что-то более экзотическое. Девушка нахмурилась и стукнула ладошкой по одеялу. Ащ, хоть в Токио лети. И почему у нас такого же выбора нет? Вытянувшись на постели, уставилась в потолок, пытаясь поймать какую-то мысль, что всплыла при упоминании столицы старых врагов. Наконец, ухватившись за нее, протянула руку к телефону и набрала номер. Дождавшись ответа, сразу же озвучила вопрос. «Анни, а помнишь, ты мне рассказывала про один очень интересный ресторан? Он еще работает? Ханжи-моралисты его не сожгли?» Глава 21. На ближайший рейс мы благополучно опоздали, из-за аварии оказались заблокированы две полосы движения из трех, так что на пути в аэропорт образовалась серьезная пробка. Чтобы не торчать в зале ожидания, пришлось на несколько часов снять гостиничный номер, где вышло немного отдохнуть. В Сеуле же наш самолет приземлился уже на рассвете. Компанию по освещению ситуации с прокурором команда маркетинга начала как раз к моменту нашего приземления. Понятное дело, основная часть новых сотрудников еще спала, но Минса и Вон Шик уже бодрствовали. Более того, успели скорректировать материалы компании, чтобы они соответствовали новым фактам. Например, добавили туда информацию о странной полицейской команде прикрытия. Основным первоисточником снова сделали один из сайтов для публикации слитой из ведомств документации. Но в этот раз к нему добавили новый штрих. Минса открыла на Reddit ветвь обсуждения, якобы от лица сотрудника разведки, который вчера участвовал в задержании прокурора, продублировав пост на английском и корейском. Ход оказался неожиданно успешным. Через час после публикации, под ним было больше 1000 комментариев. А потом материал начал мелькать в горячих обсуждениях, и на нас обрушился настоящий шквал вопросов, вместе с потоком негодующих отзывов. Учитывая работу наших сетей и аккаунтов в социальных сетях, которые активно продвигали новый информационный повод, ситуация быстро привлекла внимание медиа и блогеров, почувствовавших возможность получить трафик. К моменту, когда я добрался до своей квартиры и раздевшись, забрался в душ, уже было понятно, совсем скоро о задержании прокурора узнает каждый кореец. Тем более, тут снова оказались замешаны триады, идущие в связке с сотрудником прокуратуры. Самые рисковые из блогеров уже принялись намекать, что в главной прокуратуре Сеула может иметься целая группировка, работающая с китайской мафией. Я мог поспорить почти на что угодно, в ближайшие сутки неизбежно разразится острая дискуссия по этому поводу. Если же вспомнить грядущие выборы в национальное собрание, вслед за которыми должны состояться президентские, к диспуту точно подключатся медиа, играющие на стороне тех или иных политиков, что добавит нам охвата и создаст давление на разведку, исключив возможность закулисной договоренности между ее руководством и той фигурой, что стояла за прокурором, вернее с человеком, который находился за спиной Джи Хё. Сейчас я был почти уверен, что под госпожей подразумевали именно ее, но одновременно с этим был убежден, что действовала она отнюдь не самостоятельно. Женщина банально не располагала ресурсами, чтобы устроить нечто подобное. Если быть более точным, на те разовые выплаты, которые Ким и Шон произвели в адрес прокурора, ей бы, наверное, хватило и каких-то припрятанных резервов. Но юридическая фирма не стала бы работать с клиентом, у которого есть всего один и весьма рискованный заказ. Даже если и согласились, то потребовали бы для себя оплаты в таком размере, который для Джи Хё оказался бы неподъемным, не говоря уже о том, что ранее она с этими адвокатами не работала, и у меня были серьезные сомнения, что они вот так запросто готовы оказывать услуги по организации атаки с участием прокурора для любого нового клиента, особенно, если речь шла о подозреваемой в совершении преступления, которая вышла под залог. Джи Хё использовали в качестве промежуточного звена. Вопрос заключался только в том, кто именно это делал. Предположения по этому поводу имелись, но вот факты на руках отсутствовали. Отдохнуть не вышло, сразу после душа я переоделся и отправился в офис. На первую половину дня была запланирована поездка с Мион, а совсем не появиться на рабочем месте означало снизить мотивацию работников. Несмотря на раннее время, половина стажеров уже была на местах, а когда я оказался в секции команды маркетинга, в меня немедленно уперлись взгляды Минса и Вон Шика. А вот и мой Сэнбэ. Как все прошло? Скучал? Поспал в полете? Рядом с девушкой стояла пара костылей, прислоненных к столу, а сама она была одета в рубашку и, насколько я видел, короткие шорты, такой длины, что те абсолютно не мешали повязке. Кивнув Вон Шику, который вскочил на ноги и отвесил неглубокий поклон, я перевел взгляд на улыбающуюся главу команды маркетинга. Поспал в гостинице аэропорта, а прошло все неплохо. Как у вас ситуация? Она слегка прищурилась. Значит, все-таки не скучал. В глазах Вон Шика мелькнула легкая тень удивления, а сама Минсо, глянув на экран ноутбука, практически без всякой паузы продолжила. Все по плану, новости множатся, блогеры негодуют, информационный вал нарастает. Даже лучше, чем я предполагала. Сейчас в секции, которая была выделена под ядро команды рекламщиков, находилась только сама Минса с Вон Шиком и еще одна девушка, которую они оба выделили среди новичков. Вероятность того, что та ударит в спину, была минимальна, тем не менее при ней все равно старались общаться не слишком откровенно. Я двинулся вперед, обходя их стол и направляясь ко входу в свой кабинет. В воздухе же снова зазвучал голос Минсо: а для пострадавших работников предусмотрены специальные процедуры релаксации. Притормозив, я повернул к ней голову, и девушка с невинным выражением лица пожала плечами. «Что, интересуюсь, есть ли у нас система поощрения для тех, кто попал под пули?» Подтекст у ее вопроса был абсолютно иной, но если посмотреть на ситуацию всерьез, то ни о какой награде я и правда не подумал. Да, оплатил лечение, премиум палаты и повышенное внимание медицинских специалистов. Но вот денежной компенсации ни Минсо, ни Чинхва не получили. Система поощрения есть, очень простая, по 20 миллионов вон каждому из раненых. Девушка на момент замерла с раскрытым ртом и изумленными глазами. Потом негодующе фыркнула. Я совсем не это имела в виду. Покосившись на Вон Шика, который старательно делал вид, что не прислушивается к нашей беседе, тихо вздохнула. И посмотрев на меня, добавила. Но 20 миллионов, это тоже приятно. Камсахамнида, Санбе. Судя по лицу Вон Шика, он тоже был бы не прочь озвучить слова благодарности, перед этим получив аналогичный по сумме бонус. Но маркетологу пули не досталось, а потому оставалось только сидеть на месте и печально смотреть в экран ноутбука. Я же добрался до своего рабочего места и отправил сообщение Чинхва, порадовав того новостью о премии. После чего вышел на связь с Хюрин, которая помимо своих основных задач, сейчас занималась кадровыми вопросами. Дал команду разместить вакансию бухгалтера. До этого мы могли обходиться без него, сотрудников было совсем немного, а регулярные платежи у компании, если не считать аренды, отсутствовали. Сейчас же все кардинально изменилось, начиная с резкого роста численности персонала и заканчивая многочисленными финансовыми транзакциями самым разным контрагентом. Для того, чтобы держать все под контролем, требовался опытный финансист. Закончив, заглянул в короткую сводку, которую прислала Минсо, а потом, на всякий случай самостоятельно пробежался по новостной выдаче. Если не забывать, что сейчас утро, ситуация развивалась крайне быстро. Пожалуй, уже к середине дня, новость станет одной из главных в стране. К вечеру уже наверняка угодит на первое место. Конечно, если не случится чего-то абсолютно экстраординарного и могущего перебить информацию о повторном контакте прокуратуры с триадами. Следующую пару часов я занимался текущими вопросами, оценивал первые результаты новичков и схемы их распределения в командах, просматривал резюме кандидатов на роль продажников, среди которых наметил сразу троих кандидатов на собеседование и параллельно поглядывал за развитием нашей компании в медиа, вернее сразу двух, помимо того вала, который был должен утопить отдельно взятого прокурора, мы занимались еще и компанией на международном уровне, итогом которой должна была стать массовая продажа желтых уточек. Прервался я после того, как получил сообщение от Мион, девушка сообщала, что через 10 минут выдвинется в университет из своего офиса. Правда, как только я закрыл крышку ноутбука, в помещении появился Гион Шин. Осторожно закрыв перегородку, которая вела в отсек технической команды, проделал то же самое с выходом в секцию маркетологов и шагнул к моему столу. Пару секунд помолчал, смотря чуть в сторону и собираясь с духом. Наконец негромко заговорил. «Я же хорошо выполняю свою работу, Санбаним. У вас нет никаких нареканий?» Откинувшись на спинку кресла, я внимательно посмотрел на парня, оценивая его мимику. Смущение и неловкость были видны невооруженным взглядом. Но вот что именно за ними скрывалось. Пришел просить об услуге, понадобились деньги, какой-то личный вопрос. Работаешь ты отлично, никаких вопросов нет. В конце недели помимо зарплаты, получишь премию, как и в прошлый раз. Тот тихо вздохнул, на момент отведя глаза в сторону. Впрочем, уже через секунду посмотрел прямо на меня. Я, понимаете, когда случилась та ситуация с дядей Сэян, мы потом разговорились вечером, и снова замялся, подбирая слова, наконец выпалил. У нее никогда не было хорошего жилья, даже просто своего собственного не было. Сначала общежитие, а потом ютилась по знакомым или снимала крохотные комнаты. Моя квартира тоже совсем маленькая. Мы посмотрели объявление и посчитали, в следующем месяце сможем переехать в вариант получше. Он снова замолчал, и я чуть подтолкнул уточняющим вопросом. «Но ты хочешь переехать прямо сейчас?» Глава технической команды медленно кивнул. «Да, только в другое жилье. Мы вчера увидели одну квартиру, которую Сэян назвала идеальной, квартирой своей мечты». Шумно вздохнул, напряженно смотря на меня. «Но там бешеная стоимость залога, 30 миллионов вон, или поручительство от имени компании. Ежемесячный платеж мы, думаю, потянем сам. Но вот залог. Когда Чен Интертеймент только начинал работу, именно инструмент поручительства позволил нам арендовать элитное жилье для Су Йон Хван. Но то была структура Чен Групп, из-за чего ни у кого не возникало вопросов. С точки зрения риэлторов и владельцев жилья, гарантий за подписью главы подразделения Чеболя было более чем достаточно. В случае с бушующим китом подобное не сработает. Впрочем, теперь на наших счетах было достаточно денег, вопрос можно было решить более простым способом. То есть тебе нужны 30 миллионов вон? Гион Шин болезненно поморщился и кивнул. Раньше с такими суммами он дела не имел, и сейчас его сознание наверняка корежило каждое их упоминание в разговоре. Как и всегда во время перехода человека на новую ступень дохода. Вы можете вычитать их из моей зарплаты, Санбуним. Забирайте половину, пока я полностью не погашу долг. На момент замолчав, тихо добавил. Вы бы видели, как у нее глаза сразу загорелись, когда она ту квартиру увидела. Усмехнувшись, я наклонил голову. 30 миллионов поступит на счет сегодня же. Если понадобится еще помощь, скажи, с вычетом разберемся. Есть вероятность, что скоро всех ждут солидные бонусы. Безусловно, сумма бы не маленькой, около 22 тысяч в долларах. Но, во-первых, на фоне общего баланса компании, она являлась мелочью. К тому же в ближайшем будущем, сотрудники и правда могли получить крупные финансовые поощрения. Если уточки пойдут в массы, то бушующий кит заберет свою долю, а все причастные будут награждены. Во-вторых, верность сотрудников, равно как и их мотивация к эффективной работе, стоили намного дороже, особенно в случае со специалистов уровня Гион Шина. Уверен, попробуй он устроиться в любую профильную компанию, и те сделали бы все, чтобы тот никогда от них не ушел. Но вместо этого парень выбрал относительно вольную работу в команде Вон Шика, где отсутствовала жесткая вертикаль иерархии. Вы серьезно, Санбуним? Это правда, Камсахамнида, Санбуним? Осекшись, оглянулся на перегородку, за которой скрывалась секция технической команды, и тихо попросил. Только Сэйян пока ничего не говорите, хорошо, хочу сделать ей сюрприз. Поднявшись на ноги, я открыл сумку, укладывая туда ноутбук. Сам же бросил взгляд на парня. Проверь агентство перед тем, как туда обращаться. Если будут спрашивать, где работаешь, отвечай, что в компании, что работает с Chen Group, Hong Group и Hyundai Investments. Плюс, попроси у Хёнву одного из безопасников. Пусть сходит с тобой для солидности. Роль телохранителя сыграет. Пару мгновений он ошарашенно пялился на меня. Потом просиял восхищенной улыбкой. Вы лучший, Санбуним. Не знаю, как за такое отплатить. Буду служить вам до конца дней, Санбуним. Одна из перегородок сдвинулась, и в проеме появилось подозрительное лицо Минсо, которое внимательно нас оглядело. Я что-то пропустила, пока лежала в больнице, что тут за совещание, на которое никого больше не позвали. Могу поспорить, до этого девушка пыталась подслушать, но звукоизоляция здесь и правда была на высоте, так что в конце концов она решила, что банально отодвинуть перегородку в сторону и поинтересоваться происходящим, будет куда как эффективнее. Гион Шин сразу же замолчал и, крутнувшись на месте, посмотрел на нее. Ничего такого, мы обсуждали личный вопрос. Она с интересом прищурилась. Личный вопрос, Хён, меня не было всего несколько дней, а у тебя вдруг появились тайны, да еще такие, о которых я не в курсе. Давай-ка, рассказывай. Сдвинув перегородку еще дальше, она оперлась на костыли и сделала шаг внутрь. Одновременно с этим оказался разблокированный выход к технической команде, из которого появилась фигура Сэйян. Через секунду девушка уже оказалась за спиной Гион Шина и, прижавшись к нему, обвила руками. «У вас тут какие-то секреты? Планируете еще одну операцию?» Минса слегка нахмурилась, пройдясь по красноволосой стажерке придирчивым взглядом, который вызывал ассоциации с реакцией старшей сестры на пассию брата, неожиданно появившуюся на семейном ужине. Сиян беспокойно улыбнулась в ответ. На фоне своих первых нарядов девушка являла собой олицетворение скромности. Рубашка пусть и была практически прозрачной, но под ней имелось нижнее белье, а шорты практически полностью скрывали ягодицы. Видимо, решила, что с появлением в ее жизни Гион Шина стоит немного скорректировать свой внешний вид. Судя по выражению лица, Минса была готова взорваться массой вопросов, так что я взмахнул рукой, останавливая потенциальную дискуссию. Обсудите все позже, и не в моем кабинете, а сейчас возвращайтесь на свои места. Сработало. Через секунду троица отправилась в свои секции. Я же двинулся вниз, к ожидающей меня машине. Деньги главе технической команды я перевел уже в дороге. Сразу же получив новую порцию благодарностей, на этот раз в виде развернутого текстового сообщения. Спустя полчаса машина оказалась на территории университета, и водитель вырулил к главному входу, где должна была ждать приехавшая первый Мион. Девушка действительно обнаружилась здесь, в окружении группы сразу из четверых мужчин, каждый из которых, судя по его лицу, был не против получить порцию ее внимания. Заметив меня, сразу же отступила в сторону, после чего встала рядом и немного позади, и как будто закрываясь от четверых сопровождающих, которые хмуро на меня пялились. Представляю вам партнера и консультанта Hyundai Investments, Мин Джин Хо, глава компании «Бушующий кит». Лица университетских сотрудников чуть помрачнели, и они обменялись взглядами. Впрочем, вспоминать об инциденте с Джи Сок Ра или озвучивать какие-то намеки не стали. Вместо этого, пусть и формально, но поприветствовали меня, после чего попросили нас идти за ними. Мол, основатели стартапов уже готовы и с нетерпением ждут встречи.